Глава 34. Кристин Лескар. Мы с Идой, оседлав Кэрри, пересекали город. По какой-то причине они быстро опустились на землю и продолжали путь на четырех лапах, придерживая крылья на весу. Сложить их не было возможности, пока на спинах были пассажиры. Мягкая кошачья поступь, несмотря на высокую скорость бега, создавала ощущение, что я плыву на волнах беспокойного моря. Скоро улицы Кайтауна стали мне знакомы. Кэрри забежали в пустынный переулок и по очереди опустились к земле, чтобы мы с Идой слезли, после чего сразу же обрели человеческий облик. «Дальше идем пешком», — сказал Снежок. Черныш в это время потянул на себя один из камней в старой кладке стены. Через несколько мгновений братья достали из стены совсем небольшой сверток, который увеличился в руках у белого брата. Внутри оказалась одежда. Оба Кэрри, совершенно нас не стесняясь, переоделись в черные костюмы с такими же черными ремнями на поясах и на груди. К поясам были быстро прикреплены артефакты, вынутые из того же свертка. Поверх костюмов они надели широкие плащи и шляпы. «Это что за маскарад?» — не удержался от вопроса я. «Чтобы никто не опознал нас, илонцев», — пояснил Снежок. «Ясно. Спрятали уши и хвосты». Я оглянулся в ту сторону, откуда мы вошли в переулок. Конечно, место нашего заточения давно не было видно. Сердце мое все еще трепыхалось от мысли об отце и о Клайде, который остался внутри. «Что с ними будет?» — спросила я, никому конкретно не обращая этот вопрос. Но ожидала, что ответит Ида. Она, впрочем, смолчала. «Когда мы уходили, к замку приближались саргоны», — ответил Снежок вместо притихшей нимфы. «Они это осиное гнездо быстро разорят, и кого нужно, вытащат». «А мы?» «Сейчас мы дойдем до надежного места, а потом нам с Роном придется вас оставить. Нужно еще кое-что сделать». Больше я ни о чем спросить не смогла. Кроу строго нахмурил брови и жестом велел идти вместе с ними, сохраняя молчание. Через несколько минут мы с Идой остались одни в гостинице «Миссис Гросс». Словно они знали наизусть каждую щель, Кэрри провели нас черными ходами прямо в люксовую зону, к уже знакомой мне комнате. Та оказалась не только закреплена за ними, но и защищена особым магическим плетением, которое я не смогла опознать даже после десятка прочитанных учебников. Велев не шуметь, Кэрри удалились. Мы с Идой так и остались стоять посреди комнаты, стараясь не смотреть друг на друга. «Ты цела?» — тихо спросила я, заглушая слишком громкий звук тикающих часов. «В порядке», — ответила она едва слышно. Потом шумно вдохнула и громче начала. «Прости, это я виновата». Но я ее остановила, перебив. «Мне не нужны оправдания. Только объясни, что это было за место и как там оказался мой отец?» «Но как ты...» «Как я поняла, что ты замешана в произошедшем?» Я усмехнулась, села в кресло и закинула ногу на ногу. У меня все еще тряслись колени, но страх и злость уже уступили место жесткой веселости. «Не думаешь же ты, что я не смогу сложить между собой несколько простых фактов? Сначала мы пьем из твоих рук, потом темнота... И вдруг я в какой-то странной пещере, в которой ты по странной случайности ориентируешься почти как дома. Ты точно была там не первый раз». Я сощурилась, наблюдая за нимфой. Ее большие глаза стали влажными, и она робко села на краешек кровати, объясняя свою роль в случившемся. Ее сбивчивый рассказ занял добрую четверть часа, после чего она шумно разрыдалась. Щеки ее покраснели, пальцы напряженно сжимались, а крупные слезы падали на пол, оставляя следы на ковре. Со вздохом я села рядом и обняла Иду. Она была настолько искренне и счастна, в ее словах и ароматах витала такая глубокая горечь, что я невольно почувствовала себя на ее месте. Отец, который замешан в чем-то страшном. Грядущий арест, ведь ее наверняка будут допрашивать. Керн, которого она так и не нашла во всем огромном древнем замке с его катакомбами. И совершенно никого в этом мире, кому она могла бы пойти во всей этой неразберихе. «Это все пройдет», тихо сказала я, прижавшись губами к ее бледным волосам. «Все пройдет. Я знаю, что такое одиночество, и точно знаю, что и оно однажды проходит». Ида медленно затихала, прижавшись ко мне. Она была такой маленькой, совсем не похожа на драконец, но внутри нее бурлила огромная сила, сила, которую невозможно было не чувствовать. «Керн», — тихо проговорила она, чуть успокоившись, и всхлипнула. «Отец грозил, что если я помешаю ему, то он избавится от него». Я закрыла глаза и крепче прижала к себе Иду. Что можно было сказать? Что с ним все будет хорошо? Что саргоны его обязательно отыщут и спасут до того, как подозрительный папаша сделает что-нибудь непоправимое? Этого я не знала и не могла знать. А ложная надежда только сделает потом больнее. «Расскажи мне про него», — попросила я вместо этого. «Как давно вы знакомы? Какой он?» Оказалось, что Ида знала Керна уже почти полгода. Еще в конце первого курса она впервые взяла себе раба в подарок за хорошую учебу от отца. Поначалу ее это все веселило. Она давала ему множество заданий, заставляла стоять перед ней на четвереньках, чтобы ей было на что закинуть ноги, сидя в кресле, возить ее в телеге, оборудованной как крошечный аналог брички, стоять до утра у ее постели и обмахивать опахалом самые жаркие дни. И многое такое, о чем я не могла бы и помыслить. Но срок контракта кончился, и во время каникул Керн сам прибыл в Кайтаун на правах туриста. Будучи черным драконом, он не мог оставаться в Веригии долго. Законы у них на этот счет строгие. 2 дюжины дней он провел в Кайтауне. Ходил по улочкам, которые любила Ида, поджидал ее у бара радужной пони и наблюдал издалека. Она заметила это не сразу. А когда заметила, не стала подавать виду. Лишь только с любопытством наблюдала, замечая его с прохожим с газетой, в посетителе ресторана в темном углу, в драконе, который парил над ее головой. Когда его срок пребывания в Веригии подходил к концу, юная нимфа все же решилась подойти и предложила провести вместе еще 2 месяца по контракту. Она даже хотела вернуть ему деньги, которые он должен был ей за это заплатить. И вернула. Но он купил на них для нее артефакт, назначение которого Ида не поняла, а сам Керн обещал, что раскроет ей секрет, когда закончится срок из договора, если сама она не догадается раньше. «То есть между вами ничего не было?» — чуть удивленно спросила я. «Договор есть договор, но ведь он провел в Кайтауне целый месяц». «Ничего», — она развела руками. «Нимфы не рассматривают мужчин как потенциальных мужей или постоянных партнеров. Это происходит потом, когда наше сердце созревает». «Это как?» — нахмурилась я. «Сложно объяснить. Мама говорила мне, что сердце нимфы такое большое, что способно уместить в себя весь мир, и я не должна отторгать свою любовь. Но со временем оно сжимается в маленький драгоценный камень, который не может вместить много, но будет сиять всеми цветами радуги для того, кто сможет в него войти». «Красиво». «Да, вот только как я пойму, что мое сердце уже сжалось?» «Потому как оно начнет болеть». Тихо ответила я, и из глаз Иды снова упало 2 крупные капли. «Разве оно может болеть еще сильнее?» «Надеюсь, что нет», — прошептала я. «Пусть это будет самой большой болью, которую ты когда-либо испытаешь в этой жизни». Ида последний раз всхлипнула и затихла. Я опасалась, что она начнет расспрашивать меня в ответ о моих Керри. Мне казалось, что мое сердце тоже сжалось в твердый алмаз, сквозь прочную поверхность которого было невозможно пробиться. Что я стала холодной и жесткой. И все же оно начинало ныть в груди при мысли, что Керри рядом со мной только по каким-то своим причинам. Сомнений в том, что Кристиан был прав, у меня уже не осталось. Особенно после изъятых из дыры в стене артефактов. А значит, они действительно всего лишь охраняли меня, как очень важную куклу. И тут меня словно молнией поразило. Я отстранилась от Иды и заглянула ей в глаза. «Почему твой отец похитил меня?» — спросила тихо и отчетливо. — Дело в долгах? — Долгах? — не поняла нимфа и, нахмурившись, покачала головой. — Я не знаю, правда. Он никогда раньше не похищал людей. По крайней мере, я ни разу не слышала и не видела ничего подобного. Я поджала губы и уже собралась было задать еще один вопрос, но тут моего уха коснулись звуки чьих-то шагов. Слух после оборота заметно обострился, как и остальные чувства, а потому я не могла даже определить, насколько далеко находились те, кто приближался к комнате. Приложив палец к губам, я на носочках подошла к двери и прислушалась. Шаги приближались. «Кто-то идет сюда!» — обеспокоенно прошептала я, ожидая чего угодно. Керри не просто так замаскировались перед тем, как вести нас сюда. Они опасались, что нас найдут. «На комнате стоит защита!» — едва слышно ответила нимфа. «Но мы ничего о ней не знаем. Что, если это твой отец или кто-то из его банды?» Ида бросилась к окну, а я отошла от двери и, развернувшись к ней лицом, попыталась вспомнить, как перед этим смогла сменить облик. По коже пошла рябь чешуи, ногти превращались в толстые острые когти, но поймать тот импульс для полного оборота мне не удалось. Когда шаги остановились перед самой дверью, я приготовилась драться тем, что у меня было — когтями. Ручка двери мягко провернулась, и я облегченно выдохнула, опустив руки. Так легко открыть дверь могут только постояльцы люксовых комнат, Даже уборщицам они не всегда доступны. Дверь открылась, и внутрь зашли Снежок, Керн и Черныш. Ида взвизгнула, потом бросилась на шею дракону и снова разрыдалась, а я опустошенно упала в кресло. Снежок обошел его по кругу, кося на меня глазом, после чего присел на корточки рядом и, заглянув мне в глаза, тихо проговорил. «Напасть на нас решила, плохая девочка». От его голоса по коже пошли мурашки. Я виновато посмотрела на свои руки и встряхнула ими. Те неохотно приняли прежний вид. «После того, что сегодня случилось, пугаюсь каждого шороха». «Больше мы подобного не допустим», — коснулся моего уха шепот Рона. Сердце бешено застучало, кровь прилила к лицу. Что-то с ними было не так. Их запах изменился. Их глаза потемнели. Я поспешно встала с кресла и перевела тему. «Где вы нашли Керна?» Он прислуживал мистеру фон Валер, который спокойно пил грог и понятия не имел о том, что происходит в башне. «А сигнальные артефакты?» — обернулась снова покрасневшая и опухшая Ида. «Эти артефакты?» — ответил Рон. Он поднял руку над столом, и прямо из пустой ладони посыпались красные камешки.